Вернулся на кухню, зажег свет, отразился в черном окне. Сел, закрыл глаза, увидел высокую колеблющуюся фигуру на длинных ногах, удаляющуюся в сторону Герцена. Пришла Нина. Он помог ей приготовить ужин, сам есть не стал, но помыл посуду. Нина смотрела на него с удивлением, однако ни о чем не спрашивала. Похоже было, что она уже просто не хочет узнавать новости. «Ложись», — сказал он. «У меня просто здорово болит голова. Пойду пройдусь на часок, ладно? Не волнуйся, я максимум на часок». Еле успел до закрытия гастронома, купил бутылку водки и сразу вернулся, осторожно открыл дверь. Нина уже спала, в комнате было темно, тихо и по-особому тепло, как бывает в квартирах, в которых вся семья спит. Он пришел на кухню, выпил водку в три приема, запивая водой из-под крана. Онемело горло, стены сдвинулись с мест и уплыли далеко, и тут же вернулись, сжав мир вокруг до размеров чулана. И снова начали уплывать. Он сел на пол, привалился к поехавшей за спиной табуретке. Думал он не о Стасе, а об отце. Потом он повалился на бок и заснул на полу. Глава 12. Голос в телефонной трубке был незнакомый. Девушка робко попросила Мишу Салтыкова. «Слушаю», — сказал он хриплым шепотом, прокашлялся и повторил. «Слушаю. Вам кого?» «Миша, это Сивашова Лена звонит. Я из деканата звоню». Он удивился, что Сивашова знает его телефон, и повторил «слушаю», пытаясь вспомнить, что могло произойти за последнее время, из-за чего могла позвонить эта Сивашова. «Слушай, у тебя больничный есть?» «Какой больничный?» Он посмотрел на часы, было 9:20, но он не мог понять, вечера или утра. «Я не болен». «Да при чем здесь болен?» Робкий голос в трубке набрал энергию. «Ты же 2 недели в военке пропустил. Или даже больше. Значит, ну смотри, сделай себе больничный и выходи на занятия, понял?» Комитет решил ограничиться строгим выговором. «Ты слышишь? Ну, дипломник и все такое. Без собрания. Но ты же пропал. Только больничный возьми, потому что военная кафедра требует, и все. Будет тебе урок. Ты же, в принципе, неплохой парень». «Глушко сам голосовал за выговор. Мы считаем, что ты сможешь осознать. Теперь так, завтра выходи на занятия, как будто все в порядке, только больничный принеси. Ты слушаешь?» «Слушаю». Он посмотрел в окно. За окном был серый утренний свет. «Значит, сейчас день», — подумал он, — «ужас какой-то». «Я понял. Лена, я понял. Ты... спасибо, что позвонила. Я понял». «Ну все», — сказала трубка и замолчала на долгую минуту. Потом он услышал тихий вздох, и тот же робкий голос, который начал разговор, произнес еле слышно. «Дурак ты, Салтыков. Просто дурак настоящий. Ладно, пока». Через пару часов он окончательно пришел в себя. Нины, естественно, не было, ушла в институт. Мать слушала старое кино по телевизору. Выглядела она сегодня неплохо, сидела, укрытая до пояса одеялом, в кресле. Когда он попытался заговорить с ней, махнул рукой: «Не мешай слушать». Он вскипятил воду, заварил крепкий чай. Больше похмелиться было нечем. От горячего сильно повело, он еле удержал тошноту. Голова кружилась, но соображать стало легче.